наши жизни встречи, расставания. Грусть и радость тесно сплетены. После смеха горькие рыдания, после слез дыхание весны. Не всегда нам в жизни все понятно, то, что горем кажется порой, обернется счастьем необъятным вмиг с неуловимой быстротой. Иногда мы слезы льем напрасно от того, что будущность во мгле станет то тяжелой, то прекрасной. Жизнь на этой горестной земле. Лет дано для жизни 70-ков, 8, коль здоровьем мы сильны. Труд, болезнь, устройство, неполадки, мы летим к родам иной страны. Там нет слез и нет уже страдания, горя нет и нет житейский гроз. Светит радость благость нам сияний в той стране, где все во всем Христос. Стоит поболеть и потрудиться, стоит пострадать и порыдать для того, чтоб с ним навеки слиться, в той стране хвалу Христу воздать. Стоит поболеть и потрудиться, стоит пострадать и порыдать для того, чтоб с ним навеки слиться, в той стране хвалу Христу воздать.